Ямамото резко убрал давление Риацу и повернулся к Атонабе. Всех четверых перевести в группу 0. Программу уплотнить втрое. Основной упор на практику. Тренировки кида только на спецполигоне за пределами Руканга. ГТ-13 нужны такие бойцы. Довольно улыбнулся в усы ректор и исчез в прыжке. Глава 5. Ичи, ты совсем с катушек слетел. Выскочила Арисова, как только Куросеки перестал удерживать ее за своей спиной. А если бы Генрюсей напал, что бы ты стал делать? Куда бы мы потом пошли? Или думаешь, нам бы спустили с рук убийство капитана первого отряда? Арисова-сан, а ты не переоцениваешь силы своего парня? Осторожно поинтересовался Айзин. Тут же захлопнула рот Арисова и оглянулась вокруг. К их разговору внимательно прислушивались все, кто находился на полигоне. Это нервное, потрепал ее по волосам Куросаки. Для девушки ведь ее парень всегда самый сильный на свете, решил перевести все в шутку он. Химура и Айзин послушно посмеялись, а Арисова покраснела. Итак, группа 0, говорил Атона Басинси, стоя перед четверкой студентов-первокурсников на спецполигоне. Ректор решил, что ваши способности на голову превосходят всех остальных учеников Академии, и при этом чрезвычайно опасны для окружающих. Так что жить будете теперь здесь же, на полигоне. Домик тут есть, и по комфорту не уступает студенческому общежитию. Зато не придется по полдня добираться до места занятий. Свободное время урезается до 8 часов, необходимых на сон и 3 приемов пищи днем. Так что час вам на обустройство и бегом заниматься. Жду вас на этом самом месте ровно через 59 минут. Свободны. Одноэтажный домик на берегу озера внутри оказался похож на гостиницу с одноместными номерами. Каждый выбрал себе по комнате. Быстренько разложили вещи и побежали к сенсею. Итак, приступим к занятиям. Группа у вас маленькая, так что индивидуальный подход мы вам обеспечить сможем. Химура. Назвал он фамилию. Киншин выпрямился. У тебя слабость в освоении манипуляций с Риацу. Ты будешь заниматься под руководством Шиба Хитоми медитации и кида. Куросаки. Назвал следующего студента Атона Басинси. Ичига выпрямился. У тебя проблема с кинда. В движениях твоих чувствуется опыт реальных схваток. У тебя потрясающее звериное чутье на опасности и очень хорошая реакция, но правильно держать меч, правильно наносить удар, уклоняться, эффективно перемещаться ты не умеешь. А это значит, что в бою будешь расходовать больше сил, чем необходимо. Возможно, с твоим уровнем Риацу это и не будет иметь решающего значения, но слабости надо устранять. Ты будешь заниматься со мной. Занятия по рукопашному бою будут для всех общие, теория и лекции тоже. Айзин и Арисова, так как не имеют никакого фундамента, этот самый фундамент и будут закладывать под руководством Укита Китыча. Атона Басинси перевел дух, помолчал, оглядел своих студентов и повел на занятия. Шиба Хитоми оказалась женщиной средних лет, с длинными темными волосами, карими глазами, спортивной фигурой и чем-то неуловимо напоминающими Куросаки чертами лица. Атона Басан представил их с Химурой друг другу. Киншин поклонился. Атона Ба ушел. Итак, Киншин, ты разрешишь так себя называть? Обратилась она к Химуре. Тот снова чуть поклонился. «Конечно, Шиба Дона», — сказал он. «Не стоит так официально», — Киншин улыбнулась она. «Я начинаю чувствовать себя старухой. Зови по имени. В конце концов, главой клана я не являюсь». «Хорошо, Хитоми-сан», — поклонился снова Химура. «Итак, Киншин», — вернулась она к тому, с чего начала. «Расскажи мне, что у тебя за проблемы с кида? Сил у тебя ведь более чем достаточно, иначе давление Ямамото ты бы не выдержал. Но при этом кида не выходит совершенно. Так в чем же у тебя загвоздка? Понимаете, Хитоми-сан, давай для начала присядем. Стоя говорить не очень удобно, как ты считаешь, Киншин?» Перебила она его. «Как вам будет угодно, Хитоми-сан. Вы учитель», — поклонился ей Химура. «Угодно», — улыбнулась она. Расстелила на траве принесенное с собой покрывало. Предложила место Киншину. Устроилась сама. Устроился Киншин. «Итак, на чем мы остановились? Дело в том, что в той жизни я был мечником, мастером меча. Соответственно, энергетические каналы тела у меня были очень развиты. Без этого мастером не станешь», — решил сказать полуправду он. «А что за школа?» — заинтересовалась женщина. «Хиттин Мицуругирю», — ответил он. «Я слышал об этой школе», — задумалась Шиба-сенси. Химура вопросительно приподнял бровь. «Шинигами бывают в мире живых», — пояснила она. «Вам об этом ведь уже говорили. Так вот, я встречал одного мастера этой школы. Хикаси Джура его зовут. Всех мастеров Хиттин Мицуругирю зовут так», — улыбнулся Химура. «А какой номер был у него?» «Хикаси Джура 5-й», У Киншина вытянулось лицо от осознания, что он попал в прошлое. «А у тебя какой был номер?» В свою очередь заинтересовалась женщина. «14-й», слегка заторможенно ответил Киншин. «Как же так получилось?» Удивилась она. «У того Хика еще и ученика-то не было. Почем мне знать?» Пожал плечами Химура. «Появился в 80-м районе Руканга. Месяцев 5 шел до Сиретия. Потом поступил. Собственно, как и что в этом мире, я не представляю. Что ж, это любопытно, но не особенно важно», согласилась Шиба-сенси. «Так вот, Хикаси Бжура Пятый был развит в энергетическом плане весьма и весьма. Он видел и шинигами, и пустых, и даже мог с пустыми сражаться. Сражаться и побеждать, да и шинигами. Меня он победил в схватке. И вам удалось выжить?» – удивился Киншин. «Это странно, это нетипично. Хиттин Мицуругирю, стиль предельных скоростей. 2-3 движения, и бой закончен. На таких скоростях даже мастеру остановить меч и оставить противнику жизнь очень тяжело. Если, конечно, он бьется всерьез. Ты буквально втаптываешь мое самолюбие в землю», — наигранно вздохнула она. «Мало того, что меня победил в схватке человек, так он еще выходит при этом даже всерьез не дрался. Хитоми-сан», — хитро прищурился Химура. «Почему-то мне кажется, что и вы не сильно в той схватке победить стремились. Видимо, и ставка была соответствующая». «Как не стыдно, молодой человек», — покачала головой Шиба-сенси. «Задавать такие вопросы женщине». «Не такой уж и молодой», — усмехнулся Химура. «И насколько не молодой?» — заинтересовалась она. «Это важно?» — поинтересовался он. «Не особенно», — пожала плечами женщина. «Просто женское любопытство. Хика говорил, что мастера не стареют долго. Интересно, насколько? Мне было 175 лет, когда покинул тот мир», — пожал плечами Химура. «А после появления здесь?» — поинтересовалась она. «Внешне сильно изменился?» «Да нет», — пожал плечами он. «Волосы только порыжели, да короче стали. Ну и бороду не брил давно. Отросла сильно». «Вот значит как?» — задумалась Шиба-сенси. И взгляд у нее стал уж очень мечтательный. «Пожалуй, в мир живых стоит наведываться почаще», — произнесла она свою мысль вслух. «Так, что там с энергетикой мастеров?» — вернулась к основной теме разговора Шиба-сенси. «Я чувствую Риацу, как вы ее тут называете, но моей энергетике она чужда. Не то что использовать для боя, вообще оперировать ей неприятно». «Вот как?» — задумалась женщина. «А ты только вокруг ее чувствуешь, внутри себя нет?» «Нет», — удивился Химура. «Всю прошлую жизнь он оперировал именно окружающей энергией. Он пропускал ее через свое тело и, преобразовывая, выпускал наружу. Все его могущество состояло в том, что прогонял он огромные объемы этой энергии. И тело страдало и уставало именно от удержания под контролем этого огромного объема. Источник силы шинигами находится именно внутри них. Оперировать внешней энергией нам сложно. Точнее, я вообще о подобном способе ни разу не слышала. И, по-моему, это нечто из области извращений». «Вот значит как», — задумался Химура. «А где конкретно располагается источник силы? В каком районе его искать?» «Основные центры – это сон души», — показала она район расположения на себе. «Звено цепи», — показала она на центр груди. «Но источник Риацу конкретного расположения не имеет. Риацу наполняет все тело». «Вот оно как», — задумался еще сильнее Химура. «Это ему было совсем непонятно». «Именно так, Киншин. Попробуй сосредоточиться в своей медитации на себе, а не на внешнем мире. Попробуй погрузиться в себя, а не в строение своих каналов. Просто воспринимай его как единое целое. Не пытайся рассмотреть отдельные детали. Именно как целое». «Что ж», — задумался Химура. «Будем пробовать». Киншин провел в медитации больше 8 часов. Он провел бы и больше времени, упорство и упертости ему было не занимать, но пришло время рукопашного боя, пропускать который он не собирался. Те же 8 часов Куросаки провел, занимаясь Киндо Сатонобо-сенсеем. Айзин и Арисова трудились под руководством Укита Китайча. День проходил насыщенно. Настолько, что как только дали команду на отдых, трое из четверых мгновенно завалились спать, едва успев смыть с себя пот и немного перекусить. Химура же, проделав те же процедуры, отправился на берег озера, продолжать упорствовать в попытках освоить это загадочное Риацу. Если втягивание силы из окружающего мира в себя результата необходимого не давало, то Киншин решил наоборот, выводить ее из себя наружу. Он больше не осторожничал. В конце концов, он бессмертен, так что ему терять? Он зачерпнул из мира сразу столько силы, сколько он в той жизни мог использовать максимально, на самые энергоемкие заклинания. а затем начал выводить ее из себя всем телом сразу. Эдакий стихийный выброс. Он выбрасывал ее и выбрасывал. Поток шел мощный и ровный, сильный, словно водопад, и очень мощный. Он был столь огромен, что неприятных ощущений, какие он обычно испытывал, когда гонял Риацу по телу, было незаметно. Слишком он был сосредоточен на его удержании. Минут через 20 у Киншина стали закрадываться подозрения, что что-то идет не так. Тот объем силы, что он захватил из окружающего мира при той мощности потока, какую он поддерживал, давно уже должен был закончиться. Но поток все еще был такой же сильный. Химура поднапрягся и утроил этот поток, но Риацу все равно не заканчивалось. Химура напрягся еще сильнее и еще втрое увеличил отдачу сил, и получил сильнейший удар в челюсть. Химура открыл глаза уже в стойке баттадзюцу, готовый отражать и наносить удар. Перед ним стоял Куросаки и тряс кулаком. «Ауч!» — сказал Ичига. «Из чего же ты сделан-то, Киншин? Зачем ты меня ударил, Ичига-кун?» — задал вопрос Химура. «Да ты вокруг посмотри, и убери, наконец, духовное давление, а то на Басинси вообще коньки откинет», — ответил на это Куросаки. Химура осмотрелся и обомлел. Он стоял в немаленькой такой воронке, словно вдавленной в поверхность почвы, измолотой до состояния мелкой пыли, и диаметр у нее был 300 метров, а еще из него продолжал хлестать поток Риацу. Химура опустил руки и успокоился, попытался остановить поток. Вроде бы Риацу стало хлестать не так сильно, но останавливаться не желала, все так же испускалось сразу всем телом. «Блин, ты что не умеешь свое Риацу прятать?» – удивился Куросаки. «А его еще и прячут?» – удивился Химура. «Ну, ты блин даешь», — выдал Куросаки. «Короче, будем учиться, а то ты весь полигон разнесешь, нах», — сказал он и стал засучивать рукава. «Короче, братан, надо делать так». Глава 6. Бледный Айзин стоял у окна и смотрел в ту сторону, где недавно было озеро. Он вслушивался в свое ощущение Риацу. Всплески начались час назад. Первым же из них вырубил Атона Басинсия и Шибасинсия, ночевавших со студентами на этом же полигоне. У Китакитайчау был сразу после занятия обратно в свой отряд, а вот сами студенты даже и не думали падать без чувств. Арисова, проснувшись, кинулась к Куросаки в комнату, и там оставалась, пока выбросы не начали усиливаться. Куросаки оставил Арисову в комнате, а сам пошел туда, где от буйства Риацу дробилась в пыль и проседала сама земля, туда, куда сам Саске пойти бы сейчас не решился, и дошел, а дойдя, врезал сидящему там Химуре по челюсти. Тот вскочил, и давление снова усилилось, а через пару минут начало стихать. Окончательно стихло только под утро, не давая уснуть всю ночь. До недавнего времени Саске считал, что силен, что сильнее него нет никого. Даже легендарный Ямамото Шигекуни, прозванный Генрюсаим, не смог развеять этого мнения. Да, он был силен, очень силен, но не сильнее самого Саске. А вот эти двое, нет, трое. Арисова хоть и не проявляла так явно своей силы, но спокойно выдерживала всплески этих двоих, что говорило о том, что она как минимум не намного слабее. Айзин улыбнулся у окна. Он не одинок, больше не одинок. Есть еще такие же, как он. Есть. Утром Химура был отвратительно бодрым, что злило остальных неимоверно, ведь не выспались они именно из-за него. Атона Басинси с замотанной мокрым полотенцем головой объявил день самоподготовки. Сам же со столь же потрепанной Шибой Сенсей ему были в 4-й отряд. Куросаки, Арисова и Айзин тут же пошли досыпать. А Химура, отойдя на дальний конец полигона, продолжил заниматься. Ночью Куросаки объяснял ему, как прятать свое давление. Но вот только из всех его путанных объяснений он понял одно. Чтобы Риацу не плескало во все стороны, разнося все вокруг, его надо во что-то пускать. Сам Куросаки пускал обратно в свое тело, усиливая его. Но у Киншина это за ночь так и не вышло. Он нашел только один выход – сливать все в свой Асаучи. Выход временный, но рабочий. Переключив поток, он смог, наконец, отправиться спать и отпустить уже открыто матерящегося Куросаки. Уйдя подальше, Химура достал Асаучи и занялся отработкой приемов Хиттин Мицуругирю. Любое искусство ржавеет без оттачивания, а с этими всеми приключениями времени на него не находилось. К обеду ближе проснулись и остальные. К вечеру вернулись Атона Байшиба. Учеба вернулась в прежнее русло. Единственное, кида теперь занимались все четверо вместе, так как минимально теперь могли его использовать. На первом занятии Куросаки своим ще прочертил очередной ров на полигоне. Все тяжело вздохнули, рассматривая это произведение искусства. Химура же выдал ще, которое, как и положено, отбросило учебную цель. Недалеко. но почему-то разрубленную напополам, словно огромным лезвием. Айзин и Арисова неожиданности не выдали. Красиво и четко выполнили указанное Хада. Дальше взялись за второе и третье. Киншин обратилась к Химури Шибасенси. «Ты нашел свою Риацу?» «Видимо, да», — не стал отрицать очевидного Химура. «И как же ты это сделал?» — прищурилась Хитоми. «Когда Курасаки-кун разбушевался позапрошлой ночью, я был рядом. Давление было таким сильным, что я волей-неволей начал сопротивляться. И, видимо, инстинктивно задействовал свой источник. А, почувствовав один раз, повторить я смог уже без особых проблем», — честно соврал Химура. «С Ичига они договорились, что валить все будут на него. Сам Курасаки так уже засвечен, так что странностью больше, странностью меньше». «Вот как», — задумалась Шиба-сенси. «Но с оперированием у тебя заметные проблемы», — Химура пожал плечами. «Это тоже было очевидно. Риацу вела себя не так, как магия, не так, как привык он. И вместо простого толчка получился аналог Сика из прежней жизни. А может быть, просто энергетический рисунок Ще оказался слишком похож на знакомое по прошлой жизни заклятие. Вот он и сплел именно его, не задумываясь». Химура пока и сам еще не разобрался, но мысли и идеи у него была полная голова. «Покажешь мне это кида еще раз?» – попросила Шиба-сенси. «Попытаюсь», – не стал отказывать ей Киншин. Он добросовестно зачитал заклинание, выставил руку в направлении цели и послал невербальное сика. Мишень располовинила, а затем еще и отбросила. Сработали сразу и заклинание и кида. «Вот значит как», – медленно проговорил Химура. Посмотрел на свою руку и резко выбросил ее вперед, послав Сектумсимпру в цель. Этому заклинанию его научила Гермиона на одной из их тренировок в Хогвартсе. Цель разлетелась облаком щепок, еще движение руки, и Дипульса уносит все это облако в следующую цель, буквально превращая ее в сито. И легкая инсинда в пепел превратила остатки этой цели. Киншин, заторможенно от шока, проговорила Шиба-сенси. «Это сейчас что было?» «Одна из техник моей школы», — не стал уточнять, какую именно школу он имел в виду. «Просто напитанная Риацу, выглядит эффектно. Я бы сказала, что даже слишком», — поделилась своим мнением женщина. «А теперь честно, прямо и серьезно», — Киншин очень внимательно посмотрела на него Шиба-сенси. «Ты будешь учиться кида? Это нужно тебе?» «Точно нужно», — Химура серьезно задумался, как и просила сенси. «С одной стороны, если получились три простых заклинания из арсенала прошлой жизни, то со временем удастся перевести в новый формат их все, в том числе и высшую светлую и темную магии, а это очень серьезный арсенал. С другой стороны, арсенал здешних магов, или как их тут называют, Химура не знал. И если есть такая возможность, то почему бы и не расширить кругозор? Тем более ему действительно интересно. «Я хочу учиться у вас, кида, Хитоми-сан», — сказал он. «Тогда продемонстрируй мне, пожалуйста, чистое, правильное исполнение хада номер один ще». Неделя прошла с того момента. Ичига исправно разносил полигон. Остальные учились. Все четверо исправно получали пи, жесткий контакт от инструктора по рукопашному бою. И трое, исключая Химуру, старательно махали асаучи на занятиях с Атонабо-сенсеем. Вместо занятий с ним, Киншин дополнительно занимался с Шиба-сенсеем кида. И успехи у него были. Ночами он отрабатывал владение мечом и медитировал, старательно следуя рекомендациям Курасаки. Получалось не слишком успешно, и большая часть Риацу по-прежнему сливалась в асаучи. В начале новой недели инструктор Шихауин начал обучать их новой дисциплине. Поступь. Очень интересная оказалась штука. Именно так передвигались шинигами на большие расстояния. Именно так назывались те очень быстрые прыжки, которые Химура видел у группы, прибывшей биться с пустыми, в тот раз, когда он их встретил впервые. Вся фишка оказалась в насыщении тела Риацу, а затем волевом управлении этой Риацу. И получается, что ускорив Риацу в определенном направлении, вслед за ней ускоряется и тело, напитанное этой Риацу. Рывок получается очень и очень быстрый. Скорость перемещения напрямую зависит от уровня Риацу шинигами и ее контроля. У Курасаки проблем с поступью не было. Прыгал он, как хотел и куда хотел. Но, по словам инструктора, тратил на это столько Риацу, сколько ни у каждого лейтенанта вообще есть. При этом впустую. Ичига, естественно, сделал умное лицо, внимательно слушал все, что ему советовали, кивал в нужных местах. Но и полному идиоту было понятно, что при том гигантском уровне Риацу, какой имел этот рыжий парень, он таких потерь не заметит вовсе. Инструктор идиотом не был, и только грустно вздохнул, Когда Куросаки отвернулся, у Арисовы тоже начало получаться, хоть и не сразу, но когда получилось, то счастье ее описать было невозможно, и прыгала она с тех пор постоянно, по делу и без, чаще просто так, потому что ей это нравилось. Айзин проблемы вовсе не встретил. Прыгать начал с первого раза, четко и точно. Химура также записал себе в актив еще один способ перемещения, после аппарации порталов, который он той же ночью опробовал в местных условиях. Что самое интересное, получилось, а через две недели прибыл Ямамото. Как успехи группы? Спросил он Атонаба-сенсея при построении всех перед домиком. Полигону пиздец, вздохнул Атонаба. Еще пару месяцев и мы его доломаем, а потом надо будет искать новый. Тут уже такой уровень остаточной Риацу, что любой шинигами, вплоть до уровня восьмого офицера, тут отключится в течение минуты. Через эти два месяца, о которых я говорю, тут отключаться будем мы с Шибой-сан и Шихауин-сан. Понятно. Успехи группы как? Поступил на базовом уровне овладели все четверо, Кида вплоть до шестого хада. Бокуда еще начать не успели. Занпакта не пробуждены. Рукопашный бой и Кинда на приличном уровне у Химуры. У остальных только-только начали закладывать базу. А боевые возможности? В реальном бою, вчетвером способны уже сейчас раскатать Гати по камешку. Особенно Куросаки и Химура. Вот значит как, задумался Ямамото. Повисла тишина. Ректор подвигал бровями. Привлечь группу к боевым операциям в мире живых. Обучение не прекращать. Полигон доламывайте. Будет площадкой для капитанских тестов. Есть что-то конкретное? Напрягся Атонаба-сенсей. Есть. В мире живых истончилась граница с Хуэйка-мунда. Прогнозируется большой прорыв пустых. Планируется задействовать 5 отрядов. Ожидаются потери до трети личного состава. Шигекуни-сан, вылез вперед Куросаки. Когда отправляться? Немедленно, ответил Ямамото. Следуйте за мной. И ушел в Сюнпа. Глава 7. Ямамото прыгал не слишком быстро и не слишком далеко. Видимо, за тем, чтобы студенты не отстали и не сбились с пути. Но группа 0 уверенно держалась у него на хвосте. Даже когда, пройдя примерно половину пути, он в скорости прибавил. Прибыли в бараки первого отряда. Форма студентов академии на боевом задании будет смотреться неуместно, сказал им Шигекуни Сотыча. Так что сейчас идете с моим лейтенантом на склад. Получаете форму шинигами. Переодеваетесь и через 20 минут стоите у врат разделителя миров. Выполнять. Молчаливый лейтенант кивнул своему капитану и ушел в Сюнпа. Вся четверка ушла за ним. На складе столь же молчаливый шинигами прикинул на взгляд размер и выдал форму. К назначенному времени группа стояла перед высокой аркой врат. Собой она представляла два больших столба с поперечиной сверху, стоящих посреди выложенной камнем площадки. По обе стороны от нее стояли шинигами охранники. Лейтенант отослал какое-то хитрое кидо с сообщением, представляющее собой черную бабочку. Спустя минуту арка начала туманиться. Появились ворота. Ворота открылись и молчаливый лейтенант, жестом позвав всех за собой, первым прыгнул в разделитель миров. Студенты бросились за ним. Два прыжка Сюнпа, и они выпрыгивают из врат уже в другом мире. Правда, отличался он от предыдущего не особенно сильно. Все те же деревья, те же горы вдалеке, такая же Япония, какой ее помнил Киншин еще по первой своей жизни. Тишь, спокойствие, благодать, на земле, а в небе 2,5 сотни шинигами, стоят на воздухе. У Химуры просто отвисла челюсть. Это как? Самое умное, что ему удалось из себя выдавить. Что как? Бросил в его сторону Куросаки. Как они в небе стоят? Уточнил свой вопрос Химура. Вот так, просто стоят. В мире живых они это могут, а мы можем? Можем. Просто представь, что ты можешь, а механика процесса, при нашем с тобой уровне Риацу, ебать тебя не должна, в свойственной ему нарочито грубой манере ответил Куросаки. Вообще, Химура заметил, что Ичига общается нормальным языком только с Арисавой. Когда он говорит с ней, то нормальный, грамотный, образованный парень, с чистой речью и богатым словарным запасом, со всеми же остальными он матерится и грубит постоянно. Причем делает это с каким-то совершенно непонятным Киншину вызовом. Словно постоянно драки ищет. Но при его уровне Риацу, на драку с ним пойдет разве что главнокомандующий. Да и то, что-то до сих пор никак не идет, хотя поводы были. Химура вздохнул, закрыл глаза и поднял ногу. Представил, что под ней ступенька. Наступил на нее, ступенька выдержала. Поднял вторую, поставил. Еще шаг, и еще шаг. Химура открыл глаза и осмотрелся. Было очень стрёмно стоять на высоте в 1.5 метра ни на чем. Стрёмно до дрожи в коленках. Рядом Куросаки прыгнул вверх сразу 20 метров и там завис. Рядом с ним завис Айзин. Еще мгновение, и к ним присоединилась Рисова. Затем молчаливый лейтенант. Киншин поднимался к ним медленно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, и при этом виски его покрывались испариной. «Химура-кун», — обратилась к нему Арисова, — «это же забавно, чего ты боишься?» «Арисова-сан, может вам это и забавно, но я человек старый, и привык ходить по земле, а не по воздуху, и у меня от этого занятия буквально трясутся колени, но чего ты боишься? Даже если упадешь, то ничего тебе от этого не будет, мы же духи». Куросаки странно на нее посмотрел, затем обнял и прошептал что-то на ухо, после чего Рисова побледнела. «То есть как, и никто не заметил разницы?» – удивилась вслух она. «При нашем уровне Риацу, это мало имеет значение, что духовное тело, что материальное. Ты же подчиняющих помнишь?» «Помню, так они тоже по воздуху ходили, просто принцип у них был чуть-чуть другой. Нам же достаточно побольше Риацу влить в свое желание, и мы даже в Сирии так сможем по воздуху гулять. Невероятно!» — воскликнула Арисова. Лейтенант жестом попросил внимания. «Разрывы пространства ожидаются во всем этом районе. Задача вашей группы, как и всех присутствующих тут шинигами, сдерживать наплыв пустых, по возможности убивая их. Чем больше пустых вы убьете, тем меньше людей и душ пострадает. Одна просьба, не приближайтесь к рядовым и местным жителям. Вы для них опаснее пустых. Одно ваше присутствие рядом может их убить. Вопросы? Нет вопросов», — сказал, сплюнул Ичига. Лейтенант кивнул и ушел в Сюнпа. «Он серьезно про наше присутствие?» — спросил у Куросаки Химура. «Серьезнее некуда», — нахмурился тот. «Вспомни кратер на месте своей медитации. Там были камни. Осталась пыль. Большинство душ и людей гораздо хлипче камней. Вот оно как», — медленно проговорил Киншин. «Но ведь раньше душам рядом с нами плохо не становилось», — уточнил Айзин. «Раньше ты свою силу не использовал. Она в тебе глубоко пряталась. Вот и не задевала окружающих. Когда мы контроль до необходимого уровня доведем, сможем снова с ними общаться. Но драться рядом с ними...» «Я понял», — кивнул Айзин. Тут напряжение окружающего пространства начало нарастать. Шинигами и студенты начали нервно оглядываться, пытаясь сообразить, где именно прорвется. И прорвалось. Сразу везде. Сотни мелких и крупных разрывов в пространстве открылись и продолжали открываться. И из этих разрывов полезли монстры. Ичига сорвался с места и бросился рубить их в самую гущу. Он двигался так быстро, что уследить за ним не мог никто, кроме троих его сокурсников. Химура видел и удивлялся. У Куросаки в руках были два меча, белых меча, а Саучи при этом висел в ножнах за поясом, а его привычной трости не было. Химура покачал головой, применил невербальные наниматусы и одел на голову созданную им шляпу с широкими полями и ремешком, крепящимся под подбородком, застегнул и прыгнул к ближайшему монстру. Бил он быстро и точно в маску. Мгновение, и монстр осыпается странной быстро тающей пылью. И следующий. Киншин действовал с не меньшей эффективностью, чем Куросаки. А Айзин остался с Арисавой. Та, конечно, тоже бросилась в бой, но угнаться за рыжими не смогла бы при всем желании. Саске же мог, но вместо этого остался прикрывать Тацки спину. Бой кипел везде. Пустые не появлялись где-то в одном месте. Они рвали пространство там, где придется, и выскакивали в самых неожиданных местах. Все 5 отрядов были связаны боем, и у них дела шли совсем не так весело, как у нулевой группы. Шинигами из 4-го отряда только и успевали стаскивать раненых в тут же разбитый полевой госпиталь, где их прямо на месте начинали лечить, точнее оказывать первую помощь, потому что на серьезное лечение не хватало ни сил, ни времени. Капитаны отрядов рубились на передовой, давно уже задействовав свои шикаи и раздавая направо, налево мощные кида, но при этом они успевали следить за картиной боя в целом, и картина эта вызывала некоторое удивление. Двое неизвестных шинигами рубились с пустыми в противоположной от всех 5 отрядов, которые держались кучно, стороне, и при этом умудрялись сдерживать наплыв монстров, вдвоем, сдерживать и теснить, при этом пользовались лишь мечами. Вспышек кида или специальных атак занпакта они не применяли, но при этом рубились так яростно и быстро, что это уже не имело значения. Спину им прикрывали еще 2 шинигами, и тоже без опознавательных знаков какого-либо отряда, девушка и юноша, и вот они били кида, но при этом исключительно бейкураем, правда настолько быстро и точно, что это уже не имело значения. Ни один пустой после попадания кида этой парочки выжить не мог, да и увернуться у монстров получалось крайне редко, точнее вообще не получалось. Эти шинигами били без промаха, и картина боя не менялась уже больше 20 минут. Эти четверо продолжали контролировать не просто сектор, а целый район пространства, равный району, который держали 5 отрядов Готея-13. Точнее, картина боя все же менялась. Давление Риацу этой четверки росло, и чем дальше, тем быстрее. Через полчаса боя дошло уже до того, что пустые стали просто развеиваться, только попадая в этот район, и район увеличивался. Генрей Кучики, капитан 6-го отряда, подал команду на отступление. Остальные капитаны дружно ее продублировали, потому что опасный район уже достиг передовых построений шинигами, а терять своих бойцов под дружественным огнем они не собирались. Отряды организованно отступали к полевому госпиталю, где занимали оборону и били только дальнобойными кида. Те четверо уже просто стояли в небе, а пустые рассыпались пылью, едва попав в мир живых. Прибыл лейтенант 1-го отряда и отдал команду на эвакуацию отрядов в общество душ через Сейконман. И эту команду тут же начали выполнять. Никому не хотелось повторить судьбу монстров, рассеявшись бесславным облачком Риацу под давлением этих неизвестных в форме шинигами. Когда последний из них ушел из мира живых, Куросаки внезапно открыл пролом в пространстве сам и нырнул в него. Химура хотел броситься за ним, но Арисова остановила его, схватив за плечо и покачав головой. Тут все они почувствовали на той стороне, куда ушел Куросаки, Риацу огромного, потрясающе сильного монстра. И даже сквозь пространство послышался его рев. Это присутствие исчезло так же внезапно, как и появилось. Открылась гарганта, и из нее вышел Ичига. «Все, пустых больше не будет», — сказал он. «Теперь надо взять под контроль наши силы и попытаться почистить местность». «Как это?» — удивилась Арисова. «Я о таком даже не слышала». «Я тоже. Но вот наш Химура, как оказалось, может не только фонтанировать Риацу в мир и дробить ей почву, но и забирать ее из окружающего мира». Тацуки удивленно повернулась к Киншину. «Химура-кун, ты, правда, это можешь?» Киншин пожал плечами. «Попробую», — коротко сказал он и закрыл глаза. Сперва ничего не происходило, затем Химура перестал ими чувствоваться, совсем, а затем уровень окружающей духовной энергии начал стремительно падать. Трое студентов тут же отпрыгнули от эпицентра аномалии как можно дальше, а Киншин остался. Он тянул в себя разлитую вокруг в огромных количествах силу, а затем сливал ее в свой асаучи. Тянул и тянул, пока кто-то не постучал его по плечу. Киншин открыл глаза, хлопал его по плечу Куросаки. «Достаточно», — сказал он, — «окружающий фон не выше нормального, мы закончили». Киншин кивнул. Глава 8. Солнце медленно клонилось к закату. Оно окрашивало привычный мир в причудливые цвета, слишком яркие, слишком сочные, не такие, совсем не такие, как днем. Длится это всего несколько минут, но эти минуты не принадлежат привычному миру, они другие, словно кусочек сказки, подсмотренный и украденный памятью, кусочек совершенного мира, к которому он когда-то стремился, или нет, к чему он вообще стремился, чего хотел, о чем мечтал, в 3-м районе Руканга. Слишком умный мальчик, слишком сильный, слишком красивый, слишком много слишком. Родители любили его и бесконечно гордились, но даже рядом с ним находиться не могли долго. Пока он был младенцем, это не было так заметно. Видимо, сила спала и раскрывалась постепенно, но к 5 годам рядом с ним словно само небо ложилось на плечи ласковыми ладонями, теплыми, но такими тяжелыми, и ласковые руки матери уже не могли касаться его, так же, как и сильные руки отца, но любить и гордиться им родители не перестали. Просто расстояние, на которое могли они к нему подойти, сначала было 20 сантиметров, потом 30, 40, 60, метр, 2, 5, и самое страшное, что он сам отдалялся от них, не они от него, а он от них. Он был слишком умен, он видел их насквозь, каждую мысль, и каждый недостаток, каждый просчет, и каждое несовершенство. К 7 годам он смог разобраться в своей силе и научился ее скрывать. Расстояние вновь с 8 метров сократилось до возможности касаться, обнимать, ерошить волосы, но он уже не мог не видеть фальшивых нот в мелодии, недостатков, мелочей, несовершенства. Этот мир несовершенен. Он слишком несовершенен для него, несовершенен, К 10 годам он научился передвигаться очень быстро и очень далеко. В подслушанных им разговорах шинигами это называлось сюнпа, но это было неважно. Он просто научился перемещаться очень быстро и очень далеко. И тогда несовершенство этого мира открылось перед ним с новой стороны и с новой силой. Несовершенные люди, несовершенное общество, да его несовершенные родители были воплощенными ангелами в сравнении с прочими несовершенными этого мира, с 80-м районом, например, или прячущимися за высокими стенами филиалами ада, называемыми могущественными кланами. Для него не было тайн. Он был столь силен, что слышал то, что другие не могли слышать, видел то, что другие не могли видеть. Стены охраны для него не было, она была слишком несовершенна. К 17 годам у него созрел план. План, как изменить мир, как сделать его совершенным. Для этого всего лишь надо стать Богом, Богом этого мира, и сделать его совершенным, и тогда он больше не будет слишком. Но вот он начал его осуществлять. Собрался и покинул дом, и в ту же ночь ему приснился сон. В том сне он почти стал Богом, но в самый последний момент усомнился, точнее увидел Бога, нынешнего Бога этого мира, без рук, без ног, в колбе света. Битва со смертным не отвлекала его в том сне. Поглотив Хагиаку, он стал слышать больше, чем слышал, видеть больше, чем видел, и смог увидеть Бога, увидеть и понять, что 20 сантиметров для слишком сильного малыша превратятся в бесконечность для Бога, и усомнился, усомнился и проиграл смертному несовершенному существу, его собственному творению. Это был странный сон, и сон этот быстро забывался. Подробности таяли, но оставались чувства, сомнения и прозрения, и Хаугиаку, он чувствовал его, оно билось у него в груди рядом с сердцем, и вот Академия, план. План больше не имел силы, но идти ему все равно было больше некуда, и сон не сбылся. Там стоял он, тот самый смертный, его творение, только был он значительно совершеннее, чем во сне. Айзин Саске стоял у окна и провожал закатное солнце, делавшее этот мир совершенным, на несколько минут, а в соседней комнате это же солнце провожал Химура, странный рыжий парень с пронзительным взглядом, маскирующийся под простого и совсем не страшного, совершенный убийца. Впервые в жизни Айзин встретил нечто совершенное, и от этого бросало в дрожь, и впервые в жизни он задумался, насколько же страшен становится мир в эти минуты, когда его делает совершенным закатное солнце. Эти слишком яркие, слишком сочные цвета и слишком четкие линии, совершенство, это страшно. Вот, что он подумал, стоя у окна, совершенство, совершенно смерть. В жизни всегда есть маленький изъян, который дает возможность двигаться вперед, развиваться. Совершенство не развивается, не стремится, не живет. Должно быть, совершенный мир смертельно скучен, подумал Айзин и отвернулся от окна. Стоило лечь спать, потому что завтра ждал тяжелый день. Саске усмехнулся. Тяжелый день для почти что Бога. Смешно, но еще смешнее, что это правда. Во сне было легче. Там не было нулевой группы, и сокурсники там не учились так быстро. В зале собраний капитанов проходило собрание капитанов. Это логично. Председательствовал Ямамото Шигекуни. Поводом для собрания была проведенная накануне операция в мире живых. И отчета требовал не главнокомандующий. В этот раз отчета требовали от главнокомандующего. Или хотя бы разъяснений. У всех капитанов был только один вопрос. Это вообще что было? В разной степени эмоционального накала. Доложите итоги операции, рявкнул Ямамото. Нашествие пустых отбито. В 6-м отряде 5 погибших, 32 раненых. Из них 18 тяжело, ответил за свой отряд Кучики Генрей. В 11-м, 15 погибших, раненых 48, 25 тяжело, за свой отряд ответил Кинпачи Куруишики. В 8-м отряде 4 погибших, 18 раненых, 8 тяжело, отчитался Кьяраку Шунсуи из-под своей шляпы. В 5-м отряде 7 погибших, 21 раненый, 8 тяжело, ответил Шинджи Хирака. В 4-м отряде потерь нет, все раненые размещены. Состояние стабильно, их жизням сейчас ничего не угрожает. В строй готовы будут встать в срок от 1 до 30 дней, отчиталось у Наханарицу. Вот как, потери среди ранговых офицеров. В 11-м отряде погиб 18-й, 15-й и 13-й офицеры, признал Кинпачи. В его отряде смертность личного состава всегда была выше, чем в остальных, но при этом и желающих поступить именно туда, в каждом выпуске академии набиралась чуть ли не половина выпуска. В остальных отрядах значит только рядовые, приподнял кустистую бровь Ямамото. Молчание было ему ответом, но оно же и означало согласие. Ямаджи обратился к своему учителю Шунсуй. На старика Ямамото не тянул внешностью, но вот по годам он был старше всех тут присутствующих, взятых вместе. «Поясни нам, пожалуйста, что за отроки там были, где ты их выкопал, и самое главное, почему в той местности нет остаточного фона Риацу?» Остальные капитаны заинтересованно одобрительно зашумели. Ямамото пристукнул своей палкой по полу. Шум стих. «Это первокурсники Академии Шинигами. Им нужна была практика», — усмехнулся в усы Ямамото. Шум тут же поднялся больше прежнего. Эмоции плескали из обычно спокойных капитанов через край. Новый удар палки главнокомандующего. «Я правильно понял, что это группа 0?» — спросил капитан Укитаки. «Именно так», подтвердил Ямамото. «Это действительно твои ученики, Джушира. Такая сила, и сразу четверо в одном поколении, что планируешь с ними делать?» — спросил капитан Кьяраку. «Пока что, пусть учатся. Потом посмотрим», — ответил Ямамото. «Предлагаю всем капитанам поучаствовать в их обучении. Сил у них много, но материал сырой. Есть с чем поработать», — добавил он. Задумчивая тишина повисла после этого предложения. Всем капитанам было любопытно вблизи посмотреть на такую любопытную молодежь, но взваливать на себя лишние обязанности. С отрядами и так хлопот немало, но любопытство победило. «Как думаешь, что теперь будет?» – спросил сидящего рядом Химуру Куросаки. После возвращения из мира живых про них словно забыли. Молчаливый лейтенант командующего проводил их обратно к полигону, и все. Так и сидели уже второй день. «Думаю, будут гости», — предположил Химура. «Почему? Так ведь теперь всем любопытно будет, что же это за дети такие, что во взрослые игры играют». «Скорее всего, ты прав», — согласился Куросаки. Против обычного он сегодня говорил нормально, без мата и грубости. Видимо, наконец, начал осваиваться. «Капитаны — существа любопытные, а с новостями и событиями в обществе душтуга. Вот и станет наш маленький зоопарк с экзотическими представителями фауны главным развлечением для них на ближайший месяц», — улыбнулся Химура. Он был благодушен и спокоен. Куросаки не понимал причины этого состояния, друга, а ведь действительно, за прошедшие полтора месяца они действительно умудрились стать друзьями, и даже Айзин не вызывал особенно отрицательных эмоций, если не считать некоторой ревности. Слишком уж близко Тацки, его Тацки, общалась с этим, кем, врагом и злодеем он Саске уже не воспринимал. Даже наоборот, если бы не этот тип со своими опытами над пустыми, его родители бы даже не познакомились. Масаки убил Бах, ни Айзин и ни пустой, и Чига убил Баха. Правда, в этом времени он, скорее всего, еще жив, но это ненадолго, ровно до их встречи. А Айзин, наверное, тоже, друг, почему бы и нет, только потому, что в груди его рядом с сердцем бьется Хаугяку. Так ведь и сам он, по меркам этого мира, чудовище, противоестественный монстр, шинигами с силой Квинси и сутью пустого. Разве монстры не могут просто дружить? «Послушай, Киншин», — обратился Ичига, после молчания к своему соседу, — «а кто мы для тебя?» «Я, Тацки, Айзин, друзья», — пожал плечами Химура. «Если сами вы не имеете чего-то против этого, друзья», — повторил Куросаки, и загрустил. «Сколько его друзей осталось там, в будущем, или теперь уже прошлом?» «Грустишь?» — спросил Химура. «Немного», — признался Куросаки. «Друзья иногда уходят», — задумчиво проговорил Химура. «Иногда умирают, иногда просто остаются далеко. Там, где с ними не увидишься больше. Это грустно», — признался он. «Главное, что они есть. Что они вообще есть?» «Ты терял друзей, Киншин?» — спросил Куросаки. «Я воевал, Куросаки-кун», — ответил Химура. «Мне 170 лет. Все мои друзья умерли. Всех их я проводил в иной мир. Так что, да, я терял друзей, Куросаки-кун». «Вот как», — вздохнул Ичига. Они помолчали. «А есть у тебя цель, есть мечта, для чего ты живешь, Киншин?» «У меня есть работа», — пожал плечами он. «Я живу, чтобы ее выполнять». «Киншин, ты ведь не умер в мире живых?» — спросил Куросаки. «Нет, не умер. Умерла моя жена. Я пришел сюда за ней». «А как ты смог открыть Синкаймон?» «Есть и другие пути, Куросаки-кун. Не для всех они, но есть. Среди сотен тысяч душ общества душ. Как ты надеешься найти ее?» «Я уже ее нашел. Она в Сиритии». «Вот как?» «Да. Поэтому мне теперь надо обустроиться, получить статус». «И какой статус тебе нужен?» — заинтересовался Ичига. «Капитанский», — пожал плечами Химура. «Великий клан я основывать не хочу. В прошлой жизни уже намаялся с ними. Хочу просто жить со своей женой, без всяких политических игр. Не получится, усмехнулся Куросаки. Капитан Игатия фигуры в местной политике ничуть не меньше, чем главы великих кланов. Не совсем, в свою очередь усмехнулся Химура. Кинпачи, к примеру, срать на всю политику, и слова ему никто не говорит. Ты хочешь стать кинпачи? Удивился Ичига. В его представлении, тихий Химура никак не вязался с образом капитана 11-го отряда. Нет, отмахнулся он. Кинпачи будешь ты. Место, как раз по твоему темпераменту. Я найду себе отрядик поспокойнее. Кинпачи, я, изумился Ичига. О подобном развитии событий он еще не думал. Но чем больше гонял эту мысль в голове, тем больше она ему нравилась. И оскал Зараки как-то сам собой начал выползать на его лицо. А эта мысль, глава 9. Предсказание Химуры оказалось верным. Прямо с самого утра следующего дня к ним начали прибывать капитаны, вроде, как новые преподаватели, и учили, кто чему. Шихауин Яруичи, капитан второго отряда, показала мастер-класс с поступи. Генри Кучики провел двухчасовой урок каллиграфии. Хикифуни Кирия провела урок по приготовлению духовно насыщенной пищи. Шунсу и Кьяраку, не став ничего выдумывать, придя последним, весь вечер, который кончился за полночь, пил саки с Химурой. Остальным они предлагать не стали, поскольку малы еще для благородного искусства. Надеретесь только и половину общества душ разнесете. Сами же они и выпили-то в результате всего одну бутылку, но посидели хорошо. Читали стихи японских поэтов, любовались закатом и звездами. О себе не говорили. Отметились все капитаны, кроме Ямамото и Кинпачи. Унахана Рицу провела занятия по медицинским кайдо и обещала прочитать им полный курс по этой науке. Хирака Шинджи и Мугуру Макинси совместно погоняли их по рукопашной. Но когда узнали, что их тренирует Бинджира Шихауин, свои занятия навязывать не стали. Капитан 10-го отряда, Шиба Казука, с веселыми прибаутками рассказал историю Гатея 13. Куросаки смотрел на него очень-очень внимательно. Семейные черты были налицо. Семейное сходство из сына с Казука буквально бросалось юноше в глаза. Своего деда Ичига видел впервые в жизни и собирался сделать все, чтобы не в последний. Их инструктор по кидо Шиба Хитоми приходилась Казука сестрой. Сам Казука женат еще не был. Химура за весь день свою шляпу не снял ни разу, и глаза старался лишний раз не поднимать. На следующий день народу было куда как меньше. Пришла Яруичи, пришла Унахана, пришел Джашира, пришла Кирия, пришел Казука. Ну и прежние их инструкторы Атонаба, Шихауин, Шиба. Вечером пришел к Яраку, и Химура снова долго с ним сидел на берегу заполнившегося водой кратера. Пить больше не стал, сославшись на слабый контроль Риацу и нежелание разносить свое жилище. К Яраку настаивать не стал. На следующий день гостей было еще меньше. Яруичи и Казука сочли, что будут только мешать обучению группы. Так и потянулись недели. Кидо, кайдо, киндо, рукопашный бой, кулинария и поступь. Изо дня в день. Унахана смогла выделить из своего расписания 1.5 часа. Хикифуни столько же. У Китаки 3 часа в неделю. Остальное время делили между собой Шихаун, Шиба и Атонаба. Через месяц находиться на полигоне больше 5 минут могли только капитаны. Киншин-кун, почисть, пожалуйста, фон Риацу, попросила его Арисова. А то к нам скоро никто в гости ходить не будет. Если ты так просишь, Арисова-сан, улыбнулся Химура. Его забавляло отношение к нему Тацки. Девушка его почему-то побаивалась. Не то, чтобы он ее пугал, но некоторую робость она перед ним испытывала. Словно перед сэмпэем или даже сенсеем. Видимо, борода и прожитые годы создавали гораздо более взрослый образ, чем думал сам Киншин. Вообще Химуре нравилось наблюдать за своими соседями. Такие забавные дети. Каждый что-то скрывает, при этом внимательно следит за остальными. Двое ревнуют друг к другу третью, а та никак не поймет этого. Дети. С не самой легкой судьбой и гигантской силой, но все равно дети. Такие смешные, и такие бесконечно серьезные. Химура закрыл глаза и потянула из окружающего мира силу. Тут ее было много. От нее воздух казался вязким, словно вода, или даже кисель. Обычно они четверо не замечали этого. Но вот так, сосредоточившись на окружающем мире, Киншин даже содрогнулся от осознания, насколько ее тут много. Море. Море, которое, словно в бесконечность, проваливалось в его асаучи. Подобное было ненормально. Киншин спрашивал об этом у Хитоми. Та лишь разводила руками. Такое ей не встречалось. Химура хмурился. Чего-то необъяснимого и непонятного он не любил, но при этом признавал, что знать все на свете невозможно. И раз это работает, то нехай работает и дальше. С очисткой Кеншин возился весь день, но уровень Ряцу все же вернул к нормальному. Надолго ли? Хватило на месяц, а затем новая очистка. Так и пошло. Кайда всем четверым давались с трудом. Все же медицинские техники боевикам не слишком близки. Но Унахана, как и обещала, продолжала давать полный курс. Все 99 кайда. Тогда как в академии давались только первые 10. Успехи, правда, были более чем скромными. 35 кайда. И те, только с полным зачитыванием заклинания. Ичига сдался на 36-м, Арисова на 39-м. Айзин же на пару с Химурой продолжали вгрызаться в этот гранит. Ичига же учился кинда, да и то, с прохладцей. Хада вплоть до 90-го он смог освоить легко, Бокуда лишь до 42-го. На этом этапе он признался, что пробудил Занпакта, и его мучить перестали. Все его обучение свели к самоподготовке. По мнению сенсеев, всему, что требуется, Занпакта и сам его обучит. Одним словом, учиться ему надоело, и от него отстали. И на следующий же день Куросаки вызвал Кинпачикуру Ишики на бой за капитанское звание. Ямамото вздохнул, но бой разрешил. Но за пределами Рукангая, очень далеко за пределами Рукангая, и запретил кому-либо ходить на него смотреть. Терять бойцов из-за их глупого любопытства командующий не собирался. Бой произошел, и был довольно короток. Вышли Кинпачи и Куросаки. Кинпачи вызвал Шиткой. На Рыжего помчались полчища зубастых тварей. Ичига ослабил контроль Ряцу, и всю массу тварей мгновенно прибило к земле. Прибило и размололо в пыли кровавую кашу. Мгновенно. Кинпачи вызвал Банкой. Громадная челюсть размером с весь Сирити щелкнула зубами, и зубы посыпались. Ичига еще чуть прибавил Ряцу, и Банкой Кинпачи распался. Собственно, бой окончен. Гору зубочисткой не ковыряют. На собрании капитана Гатея принимали нового члена. Никакого шума, никакого удивления. Едва было объявлено о бое, прежнего Кинпачи уже мысленно похоронили. Кинпачи Ичига занял свой капитанский пост и надел белые хари с иероглифом 11 на спине. А вот на собрании лейтенантов шок был. И еще какой. Лейтенант 11-го отряда Куруишики. Бывший капитан Куруишики. Такого в практике Гатея еще не случалось, чтобы новый Кинпачи пощадил старого. Было только раз, но тогда Кинпачи не была побеждена. Она отдала свой титул сама. Но здесь шок продержался неделю. Потом привыкли. «Привет, Кинпачи!» — поприветствовал заглянувшего на полигон Ичига, Химура. «И как оно, Хари? Не тяжело на плечах-то?» «Геморно», — признался Ичига. «Не отряд, а банда какая-то. Ни черта не боятся, и ни черта не делают. Не знаю. Проще поубивать их всех, чем добиться хоть чего толкового. Работать не умеют, дисциплины не знают. Так чего ж ты хотел-то от 11-го отряда? Туда весь дрочливый мусор со всего Сиритея сгоняют». «Да ничего», — пожал плечами Ичига. «Разъебу я как-нибудь эту банду». «Ну-ну», — хитро сощурился Химура под своей шляпой. «Тацки Чанта с собой заберешь в отряд?» «Заберу», — кивнул Кинпачи. «Дом мне в Сиритее выделили. Куда привезти есть. Звание третьего офицера дам. Будет с бумажками помогать». «А то задрал уже Ямамото отчетами своими». «Это хорошо», — согласился Химура. «А мы с Саске еще поучимся немного. Айзин, да он и так практически бог. Думаешь, он еще чего-то из того, что хоть раз показали, не умеет? Сомневаюсь, что он вообще чего-то из этого не знал, когда только пришел в академию. Это же Айзин. Так путь познания бесконечен». Кинпачи-кун поправил свою шляпу Химура. «Звучит, как будто ты меня дураком назвал». «Ну, что ты, как же можно капитана и дураком назвать?» — совсем спрятал лицо за своей шляпой Химура. «Значит, я тебя понял правильно», — вздохнул Ичига и сел рядом с Химурой на камень. «Ты-то как, нашел свою, самую главную?» «Нашел, конечно», — пожал плечами он. «И как?» «Не помнит, не уверен. Пока хари не одену, проверять не стану». «И с какой цифрой хари надеть собираешься?» «Честно говоря, не принципиально», — пожал плечами Химура. «Лишь бы не с двойкой и не с единицей». «Даже так?» «Именно. Тайные операции не по мне. Оттащить на себе весь Гати не хочу. Натаскался уже. Все спросить хотел. Ты кем у себя был?» «Там, я-то, главой Международной магической конфедерации. Фактическим главой всего волшебного сообщества. А что, в мире и такое есть?» — удивился Ичига. «В вашем, может и нет», — не стал настаивать Химура. «Вот только миров-то много, а маги моей специфики могут ходить между ними». «Надо же», — хмыкнул Ичига. «Я-то думал, что моя история звучит невероятно». «Да, угу, Я убил короля души императора Квинси одновременно двумя своими духовными клинками. Впитал их силу и откатил мир на 1000 лет назад, точнее 3 мира. Общество душ, Хуика Мунда и мир живых. Это не 3 мира, это части одного и того же, уточнил Химура. Чё, даже не удивишься, бывает, пожал плечами Химура. Вселенная безгранична и непредсказуема, но такое количество энергии, что на это потребуется, мне представить трудно. Да, мне тоже нелегко, согласился новоиспеченный Кинпачи. До сих пор вздрагиваю, как вспомню те ощущения. Понятно. Значит, все, кто тебе дорог, еще не родились. И есть очень, до дементора много времени, чтобы 20 раз переписать историю. А чем у тебя в будущем все закончилось? К чему все шло? К апокалипсису. Как только король умер, миры рушиться стали. Не откатил бы их, то сейчас и откатывать было бы нечего. Вот оно как, задумался Химура. Ты уж постарайся такого финала не допустить. Ладно, мне тут с Дафной жить еще долго. Если какая помощь нужна будет, ты скажи, я многое могу. Магию-то я на местную энергию перевел свою, так что, да как-то и своих сил хоть жопой жуй. Ломать, не строить, много ума не надо. Я ж тебе предлагаю помощь не в убиении ближнего. С этим ты и сам справишься. Вот вдруг тебе что построить надо будет, или барьером оградить. Вот тут я тебе и пригожусь, так что не отказывайся. Хорошо, не откажусь, улыбнулся Ичига. Пойду перед Тацки покрасуюсь. Бывай, волшебник, встал он и махнул рукой. Гарри Поттер, блин. Химура закашлялся. Ичига похлопал его по спине, не скупясь так, похлопал, как Кинпачи. Но Химура все же прокашлялся и не заработал перелом позвоночника. Иди уже, иди, богоубивец. Замахал он на Ичига, разминая плечи после богатырских ударов. Ичига улыбнулся и пошел к Тацки. Айзин перелистнул страницу книги, которую держал в руках, и откинулся на стену. 300 метров не преграда для его слуха. Глава 10. Унахана закончила преподавать лечебные кайдо через полгода. Тогда же и Хикифуни завершила свои занятия по кулинарии. С Айзином и Химурой оставались только Атонаба и Шихауин. Шиба закончила свои занятия по Хадо и Бакудо еще раньше, чем Унахана свои. Айзин занимался с Атонаба сенсеем, а Химура с Шихауин Бинджира. Саске, наработав некую базу в рукопашном бое, охладел к нему, сосредоточившись на умении махать мечом. Химура же, как раньше акцентировал внимание на освоении премудрости Шихауин, так и не отходил от своей программы. Кстати, и Яруичи Шихауин приходила к ним еще не раз и не два, поиграть в догонялки. Один на один она оставалась непобежденной, но вдвоем парни загоняли ее в полминуты. Айзин и Химура просто просчитывали ее и ловили в точке выхода. Один загонял, второй ловил. А ровно через год после начала обучения группы 0 на полигон прибыл Ямамото Шигекуни. В сопровождении Унаханы Тайча, Кьяраку Тайча, Укитаки Тайча, Айкава Тайча и Хирака Тайча. И сразу начал капитанский тест. Теоретическую часть прошли без особых проблем, благо Укитаки Тайча постарался, давая развернутые и интересные лекции по всем необходимым дисциплинам. А с практикой Айзину командующий назначил бой с Хирака Шинджи за место капитана 5-го отряда. И Саске бой проиграл. Но при этом бой показал очень красивый, и уровень продемонстрировал почти капитанский, работая в основном кидо. Шибкой свой он не показал. Ямамото покачал головой и принял Саске в 5-й отряд лейтенантом. Второй бой назначили Химури с Айкавой Лавом за капитанское хари 7-го отряда.